У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма «Балты». А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулю ды бабулі. Начальства бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю. Выбышню моладзі, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічы ўсе. Паўязалі ўсе, хто ў Мінск, хто... Гасальбайтерамі? Да, Церебічыку, ў Якуцію, Костя Ланін ў Мінск, Жэнька Сакалоў ў Дзяржынску. Працуе, хаця ў яго ад хаты ехаць 5 хвілін, але жыве ў абшчае. Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так гэта толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду. Не выхадзіў? За каго там галасаваць? Панімаць за каго. Байда поўная. Я пачытал ці брашуркі, што прасаюць. Вся эта ўлада лет 10-15, што яны тут тварят, всёк стаят на одном месте. Дзякуючы сотні лецішчаў, што ўзніклі колькі год таму, за некалькі кіламетрах, тут з'явіўся прыпынак электрычкі. Побач з ім заходжу ў пустую з раніцы краму. Загадчыца Святлана Пянькоўская кажа, што абслугоўвае лецішчы ды навакольныя вёскі. А я пытаюся пра дзённую выручку. Около миллиона летом. А в зимку? То и 200 с лишним, и заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять, а у меня их четверо. Вот я гляжу, у вас чеки, нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют. Ага. Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем нам рассказывать про своих кавалеров. Нема кавалеров, не слухайте. Нема у Клыпаўшчыны кавалеров уже. Есть два и ты. Выходять з трьома палками. Родила на поляводстві. Годов 8 на телятнику. І пенсію кільки поклали? Я 500 тисяч не бачила у вод. На одну хватає. А як купить, що подурніше? Откине один раз у місяць. Каб я дала. Добре укладала. Да, ну і попалася я. Супакоюшы 80-гадовую бабцю Маню Казіміровну, пераходжу на другі бок чыгункі. Ля могілак, побач з дарогай ды навакольнымі хатамі, заўважае зваленую велізарную кучу гною. Сустракаю пажылую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-гадовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастычна тлумачыць. Нам вывезлі ў навоз председатель, ну, СКП Крутагорія. Бо сразу за дамамі. Этим летом тут мухі ў нас. У нас ёсць адна жыцельніца, вот она везде пішыць, чтобы кладбище закрылі. А людзі против, говорят, куда нас павезут. Вот раньше не мешала, і мать пражыла, і дзеці эти выраслі. А раньше ферма была через дарогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпалі дарогу. Маю родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи бедные. Лазня есть у вёсцы? Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ. Далейшую размову ведзем у хаце. Звычайна маўклівы паводле гаспадыні 60-гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ўтрох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат Дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне. За 9 год то хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не? Нічого. Даже в Дзяржынск вот на сесіі мы ездзім за свой счёт. Як дэпутат? Так, не маю только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сесть. Денег нет и все. До нас подыходит муж суразмоўніцы, гаспадар Анатоль. Сам Карен Жыхар, зараз пансіянер. Мы з ім заводзім гаману про выборы в парламент. ён меў да гэтага дачынення. Сённяшнія дэпутаты, вы ведаеце, што карманная палатка называецца. Яны што-небудзь для вашай клыпушы надаць могуць ці не? Што яны дадуць? Я сам... Выбірачнай камісіі. А, выбарчай камісіі былі? Да. Фальсіфікацыя давялося займацца ці не? Прыходзіш у сурную. Ну, бабкі, яны ж не знаюць, за каго галасаваць. Ну, за того. Ну, що я галасую? За каго? У ефіры «Радыё Свабода». Вы слухаеце аповед Віталя Сямашкі пра яго вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне. Наступнай у падарожжы па Клыпаўшчыне сустрэў 80-гадовую старажылку, таксама спадарню Вайцяховіч. Я звяртаю ўвагі цёткі Яніны, што праз хату тут адны і тыя ж прозвішчы. Вайцяховічы, плюс Сайкоўскі, гэта ёсць уся дзярэўні Клыпаўшчына. Перамінавалі на Вярозаўку, ніхто не прыступіў да гэтага. Не прынялі, да? Да. Бо раней багацей было? Я б сказала, што не. Маладыя былі, хозяйства дзяржалі. Раней там і дапамогу калгас даваў і... Господі, раней яшчэ хуже было з сенам. Цяпер во даюць, маладыя паўбегалі, а пасля вайны нічога не даваў калгос, што і пабразалі землю. А цяпер да хіпа зарастала пустазелі. Мы во пагарылі, сырай у нас згарыў. Сельсавет я пайшла, ён кажа, лесу няма. Я ўжо не здзіўляюся, што прозвішча яшчэ адной новай знаёмай таксама Вайцяховіч. Гаспадарня Станіслава адзіная тут дасведчаная ў гісторыі вёскі Кабета. Дарэчы, у спецыялізаваных выданнях у інтэрнэце знайшоў пра Клыпаўшчыну адзіную згадку. За 3 кіламетры ад яе аказваецца рэчка Карачунка. На месцы даведаюся, што тая даўно высахла. Спадарня ж Станіслава ў сваёй 75 адрабіў у мясцовым калгасе, швачкай у горадзе на чыгунцы. А памятае радавод у 3 каленах. Вось яе жыццёвая споведзь. Был пан Дзякович. Ну, сразу не платили аренду, так и остались. Ну, мужич хутор был. У моего деда было 10 сестер и 2 браты. 1896. Тата, а сколько дед прожил? А дед, может, годов 40. Глядели на кладове, есть похованная, дайденная 1830 год. Клыпаўшчыне уже нехто жил. Нехто жил, конечно. Войну немцы раскидали наши хаты. 200 метров не было от пути. Немцы не лютовали над вами? А партизаны? Партизаны было не дойти сюда. Ну, не, а самоховцы ходили наши. Немцы зброю им выдавали? Продели они. Тогда пришли партизаны ночью и постреляли их у всех тут. Самоховцы сказали пароль. Что забили? И тем, и тем. Вояк было. В общем, не тяжко было жить. Было у нас 7 детей. В колхозе ничего не зарабляли. Палочки только за день поставить. За год мужа скриню картошки дадут. Из колхоза не выйдешь. Председатель не даст справку. Шукали где знакомых, купляли. И доставали паспорта. И встраивались на работу. И у вас еще Сталин похавал. Репрессованные были у Клыпаўшчыны? Были. На кладбище стоит плита. И написано, с чем-то, что человек. И поставили памятник. Дети батьков этих. Приехали ночью ворон схватил. Кляновских, Сайковских, Вайцяховича. Зараз Лукашенко многие называют другим Сталином. А что я могу сказать? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Я пенсию получаю. 367. Ну, але дякую за гэта. Пенсию принесут до дому. Голосовать ходили? Хожу и голосую, и каб горы не было. Ну і сустрэча сямёрка адзіных, каму я тут кажуць жыць хораша. На невялікім пагорку ферма на 600 племянных кароў, што належыць СВК Крутагор'я Петкавічы. Сутачнае прыбаўленне ў вазе рагуляў 85 грамаў. Заробак працуючых па тутэйшых мерках па-багатаму ў 500 000. Загадчыца 43-гадовая Тамара Юнушкевіч, былы дарожны майстар, з мужам, трактарыстам Васілём, пераехала сюды 10 год з Гомельшчыны. Атрымлівала там 300 тысяч, не мела жытла. Тут занялі палову былога клубу. Другую заняла іхная раўналетка, даглядчыца Алена Пішэвіч з дачкой, былы ветэрынарны ўрач. Дарэчы, Юнушкевічы за гэтыя гады памянялі дабіты «Москвіч» за 50 даляраў на «Фольксваген Гольф» за 3 тысячы. Сабраліся разам у кабінеце загадчыцы. Смяемся. Можна сказаць, клыпаўскія арыстакраты. Да. А больше ничего нет. Работа ж тяжелая. Руками. На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных. Клыпаўшчына, намирающая вёска, альбо будучи не ёсць? Намирающая. Не строить за жилья никак. Радника нема. А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школы от Клыпаўшчыны кто-нибудь ездить? Моя дочка еще. Электричка. Проезжает, альбо свой выборчий участок есть? Ездим в свою бригаду. Ездить автобус специально. Я лично считал кандидатов есть. чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал. У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да? Я лично читал военкома. Я за него проголосовал. Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клипуши? Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни. Так Клипуши ничем они нам не помогут. Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать. Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрал? За кого скажет? Кормо хапает, все убирается. Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, муку, ну, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем все ниже, ниже и ниже. Так, Василий, вот раз два года, как приватизуете вы этот клуб свой, на ноги осёлите и будете заставаться? Не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится. Меняет той, кто в гамут гуляет.